Он снова кивнул головой, чувствуя, с каким напряженным вниманием слушают всадники. Потом сухо рассмеялся. Что касается их кавалеристов, то они будут слишком заняты своими скакунами и вряд ли смогут участвовать в сражении. Однако, сколь бы многообещающими ни казались эти соображения, имеются еще более мощные факторы, работающие в нашу пользу. Сомневаюсь, что любезные лорды потрудились о них подумать. Пожалуй, я даже уверен, что они наверняка забыли о них. Он насмешливо оглядел сидящих за столом. Как они постарались ради своего спокойствия и удобства забыть о драконах и древних традициях? Настало время вновь напомнить им о долге. В голосе его звенел металл. Одобрительный шум раздался в ответ. «Они стоят здесь, у наших ворот. Их путь до Бенден-Вейра был долгим и трудным. Некоторым отрядам потребовалось для этого много недель. Но если лорды со своими людьми тут, то кто же защищает их холды? Кто охраняет их жилище, их семьи и возлюбленных?» Флар услышал злой смешок Лессы. Она соображала быстрее, чем любой из бронзовых всадников. Тогда, в Руате, он сделал отличный выбор, хотя при этом ему пришлось обогреть свои руки кровью, да еще во время поиска. «Госпожа Вейра уже поняла мой план. Сам. Ты займешься его выполнением. Иди и действуй», — резко приказал он и сам бросился к выходу. «Я ничего не понимаю», — пробормотал Слел в замешательстве, моргая глаза. «И я? Тогда позвольте мне дать объяснение», — быстро перебила его Лесса. Ее тон, нарочито мягкий и рассудительный, свидетельствовал, как уже было известно Флару, что девушка разъярена до предела. Он не мог винить ее за желание отыграться на Слеле. Но при определенных обстоятельствах ее мстительность могла стать пагубной для Вейра. «Пожалуйста, поподробнее», — жалобно сказал Слел. «Мне не нравятся все эти разговоры про холдеров у прохода, про драконов и огненный камень. Я не понимаю, как. Это же совсем просто», — мягко заверила его Лесса, не дожидаясь разрешения Флара. «Мне даже неловко, что приходится объяснять такое». «Госпожа!» — резко остановил ее Флар. Лесса не обернулась на предводителя, но и не рискнула издеваться над Слелом. «Лорды оставили владение без охраны», — сказала она. «Похоже, они не учли, что драконы могут достичь любой точки Перна в считанные секунды. Сам, если я правильно поняла, отправился в беззащитные холды, чтобы набрать заложников, и это гарантирует должное почтение со стороны лордов и неприкосновенность Бендена». Флар кивнул, подтверждая ее слова. «Однако вина лордов в том, что они потеряли уважение к Вейру, не столь уж велика. Сам Вейр!» «Вейр!» — перебил Флар. «Готов теперь отстаивать свои традиционные права и привилегии. Но до того, как мы обсудим эту проблему, я хочу попросить госпожу Вейра, чтобы она поприветствовала наших невольных гостей, когда сам привезет их сюда. Стоило бы сказать им несколько слов, дабы подкрепить урок, который мы сегодня преподнесем всему Перну». Глаза девушки вспыхнули. Она улыбнулась с таким мстительным удовлетворением, что Флар засомневался, разумно ли посылать сейчас Лессу к беззащитным заложникам. «Я надеюсь, что благоразумие и такт нашей повелительницы помогут ей надлежащим образом справиться с этим делом», — многозначительно произнес он, в упор посмотрев на Лессу. Он не отвел взгляд, пока девушка не кивнула, едва склонив голову в знак того, что поняла его предостережение. Когда она вышла, Флар велел Мнементу приглядеть за ней. Бронзовый ответил, что это пустая трата времени. Разве Лесса не продемонстрировала сообразительности больше, чем любой обитатель Вейра? А инстинктивная осторожность заложена в ней с детства. Флар напомнил дракону, что осторожность Лессы уже привела их к нынешнему нападению, и повернулся к Иргулу. Бывший предводитель заметно нервничал, и понять его путанную речь было непросто. «Замолчи!» — крикнул Гнет. «Мы не дожили бы до сегодняшнего позора, если б поменьше слушали тебя. Теперь убирайся хоть в промежуток. Предводитель Вейра, Флар, и, надо сказать, замена произошла вовремя. Кнет, Ргул!» Призвал их к порядку Флар, перекрикивая одобрительные возгласы, вызванные дерзкими словами молодого всадника. Добившись полной тишины, он сказал: Сейчас я дам вам распоряжение, и надеюсь, что они будут исполнены в точности.